Когда они вошли в большую горницу усадьбы, у многих мужчин лица были бледно-серые. «Это самый ужасный!» — начал было один, но тут его вырвало прямо в очаг. Перепуганные служанки уложили хозяйку в постель. Есть Кристин не могла. Но теперь, когда болезненный, ужасный страх миновал, Кристин было даже приятно видеть, что все так испугались за нее. Когда они остались одни в горнице, Эрлин подошел и сел на край кровати. «Зачем ты это сделала?» — шепнул он. И так как она не отвечала, сказала еще тише. «Ты жалеешь, что приехала ко мне в дом мой?» Прошло некоторое время, прежде чем она поняла смысл его слов. «Иисус, Мария, как тебе приходят в голову такие мысли?» «О чем ты думала в тот раз, когда сказала, когда мы ездили в Медлбю, я хотел ускакать от тебя, что мне придется долго ждать, пока ты приедешь вслед за мной в Хьюсабю?» — спросил он все так же тихо. «Ах, я говорила в гневе!» — тихо и смущенно произнесла Кристин. И тут она рассказала ему, для чего она уходила в эти дни. Эрлин сидел тихонько и слушал ее. «Хотелось бы знать, наступит ли, наконец, такой день, когда тебе будет казаться, что здесь у меня в Хьюсабю ты дома», — промолвил он, наклоняясь над ней в темноте. «О, теперь до этого осталось ждать, наверное, не больше недели», — шепнула Кристин и робко засмеялась. И когда Эрлин прижался своим лицом к ее лицу, она крепко обняла его за шею и горячо поцеловала. «Первый раз с того дня, как я тебя ударил, ты сама обнимаешь меня», — тихим голосом промолвил Эрнд. «Злопамятная же ты, моя Кристин». А у нее мелькнула мысль, что сегодня, впервые с того вечера, как Эрнд узнал о ее беременности, она осмелилась приласкать мужа без его просьбы об этом. Но с этого дня Эрнд был так ласков с Кристин, что она с раскаянием вспоминала о каждом часе, когда она сердилась на него. Наступил и миновал день святого Григория. Кристин была вполне уверена, что это самый крайний срок для нее. Но вот уже скорый день святой Марии, в Четыредесятнице, а Кристин все еще ходит в ожидании. Эрленду пришлось поехать в середине поста в Нидерос на Тинг. Он сказал, что, наверное, сможет быть дома уже в понедельник вечером, но даже в среду утром его еще не было. Кристин сидела в горнице, не зная, чем бы ей заняться. У нее словно руки не поднимались приняться за какую-нибудь работу. Солнечный свет лился потоком через дымовую отдушину. Кристин чувствовала, что сегодня на дворе должна быть настоящая весна. Она встала и накинула на себя плащ. Одна из служанок говорила ей, что если беременная женщина не разрешается чересчур долго, то ей очень полезно покормить из своего подола зерном ту лошадь, на которой она ехала венчаться. Кристин немного постояла в дверях горницы. В ослепительном солнечном свете лежал совершенно побуревший двор со сверкающими струйками воды, промывающими светлые ледяные колеи в конском навозе и соломенной подстилке. Небо раскинулось сияющим голубым шелком над старыми домами. Два корабельных носовых украшения, стоявшие на балках восточной кладовой, блестели сегодня на воздухе остатками старой позолоты. Вода капала и бежала с крыш, и дым кружился и плясал под порывами легкого теплого ветра. Она прошла к конюшне и зашла туда, наполнив подол своего платья овсом из ларя с кормом. От запаха конюшни и звуков движения лошадей в темноте ей стало хорошо. Но в конюшне были люди. Поэтому Кристин постыдилась сделать то, ради чего она пришла сюда. Она вышла из конюшни и выбросила зерно курам, расхаживавшим по двору и гревшимся там на солнце. Рассеянно взглянула она на Туре, конюха, который чистил и скреб серого мерина, тот очень сильно линял. По временам она закрывала глаза и подставляла под солнечные лучи лицо, увядшее и побледневшее от сидения взаперти. Так стояла она, как вдруг трое мужчин въехали во двор.